Больше всего, конечно, беспокоился о жене, хотя я понимал, что родителям будет тяжело, но они были вдвоем. Они у меня тоже ребята боевые. В общем, я был в них уверен. А дети зависели от жены. Oh.